«А ты знаешь», — произнес Зара, — «в словах нами есть резон». После этой фразы, на целую секунду, девушка искренне поверила, что Зара собирается ее поддержать, но затем парень продолжил. 10 000 человек под командой одного человека. Не слишком ли это круто для пирата, оцененного в жалкие 17 миллионов? Первым помощник, как и следовало от него ожидать, был полностью под стать своему капитану. Зара ничуть не заботила количество его противников, куда больше мечника интересовало, откуда они тут вообще могли взяться таким числом. Сам подумать не пробовал, спросил в ответ Луфи. Серьезно, тебе бы только все убивать и убивать, и убивать, и убивать, и убивать, и убивать, и... Да понял, я понял. А в таком количестве народу, в самую первую очередь, виноваты, вам это точно понравится. Так вот, в первую очередь, виноваты, мы. Та-дам! Здесь должны быть звуки фанфар, но их нет. И это печально. В каком смысле, виноваты мы? Не понял Джонни, да и по выражению лиц остальных соломенных шляп легко читался аналогичный вопрос. Представьте себе ситуацию, когда в море орудует абсолютно беспощадная банда жестоких убийц и воров, что убивает и грабит всех без исключения пиратов, кроме одного единственного. Более того, они не только не трогают его самого, но и никого из его людей. И что тогда остается делать другим, бедным, несчастным, пиратам, которых совершенно безнаказанно терроризируют эти бесчеловечные убийцы и грабители? Ответ очевиден, не правда ли? Нужно встать под флаг того, кого они не трогают. Банда жестоких убийц и воров, бесчеловечные убийцы и грабители. Эхом повторил Джонни слова Луфи. Мы убиваем и грабим пиратов, так почему тогда все звучит так, словно мы реально самые плохие парни во всем Истблю? С неприкрытой обидой в голосе, спросил Исаку. И что значит представьте себе? Раздраженно посмотрел Зара на Луфи. Все так и есть на самом деле. Мне кажется, я села не на тот корабль, обхватив пальцами переносицу, прикрыла глаза нами. Подобный жест уже довольно давно успел войти у девушки в привычку. Зачастую она просто не могла как-то иначе переваривать творящийся вокруг нее идиотизм. Результат наших действий вы видите перед собой, закончил Луфи, руками указав на столпотворение кораблей, как обычно, полностью проигнорировав все сказанное его семьей. Получается, здесь сейчас собралось порядка 10 000 слабаков, 5 000 из которых еще и трусы, уточнил Зара. Я уже начинаю скучать. Скучно, не скучно, но нам надо возвращаться, ответил Луфи. Выступим часов через 5, поэтому мне нужно подготовиться. Через 5 часов, переспросил Джонни. Это будет 3 часа ночи. Хочешь атаковать их, когда они все будут спать? Да, кивнул Луфи. Начнем с самых крайних кораблей, чтобы потом, проснувшийся народ, не смог разбежаться по всему Истблю. Ты и Исаку пойдете через центр, я возьму на себя правую сторону, а Зара левую. А я, посмотрела на него нами, а с тобой мы на острове поговорим, беритесь за весла, поплыли обратно. Так все-таки, что со мной? Первым делом спросила нами, когда все они собирались на кухне, ради позднего ужина. С тобой ничего, разом откусывая половину от своего далеко не маленького бутерброда из колбасы с ветчиной и куска жареного мяса, ответил Луфи. Ты останешься здесь, и будешь спать, читать, или что ты там захочешь делать? Что? Спросила порядком шокированная девушка, да и остальные посмотрели на Луфи с явным удивлением. Все-таки они уже все как-то успели привыкнуть к суровой любви их капитана. Он всегда заставлял их сражаться самих, и никогда никому не позволял отлынивать. Нами, ты и в самом деле думала, что я позволю тебе участвовать в чем-то подобном. Закатил глаза Луфи. Ты смерть не любишь, а там не будет ничего кроме смерти. Зара натуральный маньяк, я не раз об этом говорил, и еще не раз буду говорить. Да ты посмотри на него, он уже даже возражать перестал. Можно подумать, в этом есть хоть какой-то смысл, недовольно пробурчал себе под нос Зара, вяло ковыряясь вилкой в своей тарелке. Рю и Ясаку хоть и не маньяки вроде Зара, но смерть их не волнует. Они сами изначально выбрали профессию, где они убивали, но где и их могли убить. А уж после года, проведенного со мной и Зара, смерть стала для них повседневной обыденностью. Вот уж что верно, то верно, как и Зара, пробурчал себе под нос Джонни. Однако ты нами отличаешься от нас всех. Ты даже в качестве своего оружия выбрала шест, а не меч, кинжал или пистолет. Шест – это не оружие убийства. Шест, прежде всего, используется для собственной защиты. И хотя им вполне можно убивать, что ты неоднократно делала сама, люди, использующие в качестве своего основного оружия шесты и посохи, имеют вполне определенный склад ума. Такие люди, прежде всего, стремятся защищать. Будь на кон поставлена жизнь твоей сестры и деревни, и тогда бы Зара пришлось сильно постараться, чтобы ему достался хоть кто-то из пиратов Крига. Но убивать ради какой-то репутации? Нет, нами, ради таких вещей я тебе сам не позволю никого убивать. Несмотря на все, что с тобой произошло, а, скорее всего, именно благодаря тому, что с тобой произошло, твоя душа и разум все еще чисты. И я хочу, чтобы они такими оставались как можно дольше. Но если я сегодня возьму тебя с собой в битву, ты навсегда потеряешь чистоту, как своего разума, так и своей души. Бессмысленные убийства вообще не для женщин и особенно не для таких женщин, как ты. Так что, когда мы уплывем, ложись-ка ты спать, а к тому времени, когда ты проснешься, все уже давно закончится. Позже, часам к 10 утра, я тебе обязательно позвоню. Повисло продолжительное молчание, но не тягостное, а какое-то умиротворенное. Слова Луффи никого не оставили равнодушными. Ладно, перекусили, а теперь мне нужно приодеться. Спустя некоторое время, встал из-за стола Луффи. Не волнуйтесь, я быстро. Направился он к деревянному ящику. Я уже все подготовил, осталось только надеть, сейчас зацените мою маскировку. Но могу сразу гарантировать, что меня в ней никто не узнает, крикнул парень напоследок, скрывшись за дверью в ящик. Он ведь сейчас снова сделает это, да. Никому конкретно не обращаясь, убито спросил Джонни. Ты имеешь в виду, напрочь уничтожит все, только что им заработанное уважение. Без надобности уточнил Ясаку усталым голосом. У меня от его слов комок в горле встал, еще бы чуть-чуть и я бы просто расплакалась, призналась Нами. Он раньше никогда такого со мной не проделывал, поэтому сейчас он выкинет что-то по-настоящему ужасное, закончил за нее поморщившийся Зара. Нами, Джонни и Ясаку сочувственно посмотрели на мечника. Если судить по его словам, то больше всего достанется именно тебе, произнес Джонни. Может, уж постараешься в этот раз как-нибудь сдержаться, а? С надеждой спросил Ясаку. Мы ведь о Луффи Анике здесь говорим, злиться на него совершенно бессмысленно. Я попробую, неуверенно пообещал Зара. Все-таки я с Луффи дольше всех, да и достает он меня больше всех, поэтому кое-какую устойчивость я выработать уже успел, добавил мечник, но его слова прозвучали так, словно он, прежде всего, пытался убедить в их правдивости самого себя. И пытался он убедить себя ровно до того самого момента, пока Луффи не показался из деревянного ящика, только был это уже не Луффи, а Зарри, поэтому у зеленого лосого парня изначально не было никаких шансов сдержаться. В этот раз Луффи действительно превзошел самого себя. Стоило только Нами увидеть его маскировку, как девушка буквально ужалась в размере. Подобрав под себя ноги, она практически свернулась клубком на том самом стуле, на котором сидела. Закрыв одной рукой свои глаза, другой Нами обхватила свою голову, силясь заткнуть себе сразу оба уха, чтобы не услышать и не увидеть ничего из того, что неминуемо должно было последовать дальше. Джонни и Ясаку замерли. Просто замерли. И они побелели до такой степени, что их можно было спутать с восковыми фигурами. А вот Зара действительно отреагировал спокойнее всех. Он за один присест допил оставшиеся саки в бутылке, после чего начал неторопливо готовиться к бою, который, без всяких сомнений, должен был стать последним в жизни либо его капитана, либо его самого. «Оцените мою маскировку, народ!» — раздался радостный голос Луффи. «Как вам она? Эй, ну что вы все молчите? Нравится или нет? Я, между прочим, старался. И зацените сюда, а не Георы. Я легендарный Зарритри Вантуза и я непобедим». Команда несколько дней гадала, зачем Луффи, в последнем городе, накупил всякой откровенной фигни, и чем он занимался по ночам, когда закрывался в железном ящике, но теперь все встало на свои места. Из зеленой мишуры он сделал себе парик. Из трех темно-зеленых мешков он сделал себе непередаваемо ужасно выглядевший халат. Оранжевые рейтузы, подпоясанные обрывком какого-то провода, и зеленые болотники на ногах, доходящие до самых бедер. Через грудь и живот Луффи проходил толстый шрам, как у Зара, но нарисованный черным маркером. Вместо лица у парня красовался белый картонный лист, на котором, все тем же черным маркером, была нарисована противная усмехающаяся морда, с легко узнаваемым шрамом на левом глазу. В зубах парень зажимал покрашенный в белый цвет вантуз, а еще два черных вантуза он держал в руках. На шее Луффи болталась небольшая картонка, которая сообщала всем желающим, что он Зарритри Вантуза. Заодно стало понятно, зачем парню, пару дней назад, столь неожиданно потребовались резинки от трусов. И маска на лице, и табличка на шее, держались на легко узнаваемых белых полосках. Пока Луффи идиотничал, старательно изображая все известные ему атаки Зара, мечник закончил приготовление. Он развязал на своем плече черную бандану и завязал ее на своей голове, чего при нами, Джонни и Исаку еще не делал никогда. Потом он затянул потуже свой пояс, вынул руки из рукавов своего халата, полностью оголив свой торс, а затем, вытянув одну из своих катан, пристроил ее на пояс с другой стороны, после чего, расставив ноги пошире, взялся за рукояти мечей. «Сен-Вентезоуджи! Сен-Зенсаки! Муха-ха-ха!» — расхохотался Луффи. «Это даже круче, чем я думал, уверен, такая маскировка обязательно Адура. Найторю и Ай, Решимен!» — раздался совершенно спокойный голос Зара. В нем не было ни злости, ни раздражения, но не было и покоя или усталости, в нем не было ноль эмоций, состояние между жизнью и смертью. Атака, в исполнении Зара, способная за один раз разрубить пополам небольшой остров, прошла через все, как проходит раскаленный нож сквозь подтаявшее масло, разрезав пополам мачту, доски, брусья, лодки, весь деревянный ящик, воду, пот и дно. Атака оказалась столь мощной, что на несколько секунд воды, на расстоянии нескольких сотен метров, просто разошлись в стороны, открывая вид на разрубленное дно и целую кучу различной, разрубленной пополам, водной живности. Затем воды сошлись обратно, мачты рухнули в разные стороны, а, разрубленный пополам, деревянный ящик начал медленно тонуть, постепенно заваливаясь к месту разреза. Совершенно невредимый, но несколько озадаченный подобным поворотом событий Луффи, вдоволь насмотревшись на учиненные Зара разрушения, перевел взгляд на мечника. «И на чем мы теперь будем плавать?» — спросил озадаченный парень у Зара. Однако, в светящемся багровым светом глазе мечника, признаков разума не наблюдалось. «Не ценишь ты хороших шуток», — обиженно надул губы Луффи. Но из-за маски на лице никто этого не увидел. Зара ответил так, как ему и полагалось. Сен-Бикеркую Паундхоу. Все, что не успело еще утонуть и не было разрублено первой атакой, мгновенно оказалось уничтожено. Если не считать Луффи. Уже через мгновение парень стоял на песчаном берегу, а еще через одно, довольно хохоча, скрылся в прибрежном лесу. Зара незамедлительно последовал за ним. И только оставшиеся на остатках Джонни, Исаку и Нами принялись в панике спасать все, что еще могли успеть спасти. Дан-да-да-да-дан-да-да-дан-дан-дан-дан. Луффи Аники, зачем было нападать в 3 часа ночи, если ты все равно не собирался устраивать внезапное нападение. Едва ли не в отчаянии воскликнул Джонни, когда, метров за 500 до ближайшего к ним корабля, Луффи достал рупор и начал во все горло да-да-да-данкать в рупор. И не ты ли говорил, что мы не должны дать им разбежаться? Все-таки жизнь штука действительно непредсказуемая. Всего полтора года назад, свободные, никому не подчиняющиеся, Джонни и Исаку занимались охотой на разных мелких сошек и редко когда получали в награду больше 100 000 белли. Появление на горизонте пиратов или бандитов, чьи головы морским дозором были оценены больше, чем в 1 000 000 белли, заставляло их изрядно нервничать. Как заставляли нервничать и любые потенциальные схватки, превосходящие формат 2 на 1 или 2 против 2. Охотниками за вознаграждениями Джонни и Исаку хотели стать с самого своего детства, поэтому можно уверенно говорить, что вся их жизнь – до роковой встречи с Зара, или все же правильнее будет сказать роковой встречи С, была размеренной и предсказуемой. А что теперь? Теперь оба парня следовали за своим однозначно безумным капитаном, могли использовать 10-тысячные купюры в качестве носовых платков и считали вполне нормальной ситуацию, когда 4 человека нападают на 10 000 пиратов. Дан-да-да-да-дан. Продолжал, как ни в чем не бывало, орать в рупор Луффи. Ни Джонни, ни Исаку понятия не имели, что конкретно означал повторяемый их капитаном мотив, но его голос буквально звенел от восторга. Всегда хотел такое проделать. Перестав голосить, обернулся Луффи к Джонни и Исаку, сейчас усиленно работающих веслами. «Хорошо, что нами нашла рупор, а то я знать не знал, что он у нас есть. Если бы не она, то нам бы так и пришлось нападать тайком, словно каким-то идиотом, потому что орать без рупора было бы совсем не круто. Откровенно говоря, когда Джонни, Исаку и нами принялись спасать вещи из наполовину потонувшего, разрезанного, взорванного, они нашли не только рупор. Привычка тащить с пиратских кораблей все, что им понравилось, имела вполне себе определенные последствия. Никто из них знать не знал, сколько на самом деле всякой всячины хранилось в деревянном ящике. И большая часть этой всячины представляла собой такую невообразимую хрень, что вставал вопрос. Кому вообще пришло в голову притащить на ту или иную вещь? Отобранный у нами рупор, через который, надо заметить, девушка и принялась орать на Луффи, когда он вернулся вместе с Зара, был хотя бы полезным, если бы Луффи не решил использовать его для того, чтобы известить большую часть флотилии Крига об их прибытии. «Но не волнуйтесь», — продолжил Луффи, — «люди, нападающие под полет Валькирии, всегда выигрывают, потому что божественно круты и нереально пафосны. Это как чит-код на неуязвимость. Так что давайте, подпевайте. Дан-да-да-да-дан». Видя как, по мере их приближения, на окружающих кораблях, появляется все больше и больше светящихся огоньков, выражение лица Джонни делалось все более и более несчастным. «В такие моменты мне реально стыдно называть его своим капитаном», тяжело вздохнув, признался Джонни. И вообще, как ему самому не стыдно, он выглядит как полный идиот. Говорить шепотом, когда рядом, в полный голос и в рупор, орал Луффи, было довольно сложно, но парень справлялся. Потому что, как бы он ни выглядел, Луффи Аники до абсурда сильный, заметил Исаку, который, в отличие от своего друга, относился ко всему происходящему с чувством легкого фатализма. В печаль, конечно. Поведение своего капитана его вгоняло, но не так сильно, как Джонни. К тому же, я стараюсь думать об этом так. Какой еще капитан, нападая на целый пиратский флот вчетвером, может превратить это в сплошное для себя развлечение? В Истблю таких точно больше нет. Знаешь, если посмотреть на ситуацию под таким углом, то наш капитан, и мы сами, слушай, да мы реально крутые. В смысле? Мы ведь собираемся сражаться с 10 000 пиратов и не в безнадежном сражении, а в схватке, которую мы изначально считаем выигранной. А я о чем говорю? Так что давай, подпевай, дан-да-да-да-дан. Молодец, Исаку. Тут же последовала похвала от Луффи. Рю, ты тоже не сочкуй. Ух, мы и, правда, будем это делать. Ох, ладно, черт с вами, дан-да-да-да-дан. Так держать, парни. Зара, а как насчет тебя? Пару раз ударил пяткой по мечнику, на котором парень не стоял все это время. Кляп или не кляп, тоже подпевай. Чем больше голосов, тем круче это выглядит и слушается. И вообще, отныне полет Валькирии считается боевой песней нашей семьи. Дан-да-да-да-дан. Джонни и Исаку, не переставая доданкать в такт Луффи, немного опасливо посмотрели на еще одного Иханики. Зара лежал в носовой части лодки и походил на закуклившуюся гусеницу, настолько плотно он был укутан в усиленные волей Луффи цепи. Рот Зара затыкал импровизированный кляп, сделанный из банданы, принадлежащей самому мечнику. Зара лежал на животе, на его спине стоял восторженного доданкающий в рупор Луффи, а сам мечник, чуть повернув голову, не спускал свого немигающего взгляда с Луффи. Прошло уже несколько часов, но жуткое, нечеловеческое, красное свечение из глаза Зара так и не спешило никуда уходить. Луффи, что неудивительно, это ничуть не волновало. К тому моменту, когда до ближайшего корабля осталось плыть метров 30, на их маленькую лодку оказалось направлено целых 3 прожектора, а на самих кораблях столпилось несколько тысяч крайне недовольных ночной побудкой пиратов. Недовольный гул стоял до небес, как и призывы немедленно разобраться с этими идиотами. За 20 метров до корабля, Луффи перестал доданкать в свой рупор и дал знак рукой Джонни и Исаку, чтобы они тоже замолчали и сушили весла. «Здравствуйте, здравствуйте!» Снова поднеся рупор ко рту, заговорил парень. Говорит Луффи: «Ан, нет-нет, с вами говорит Зарри. Повторяю, Зарри, не Луффи. Все запомнили. Итак, с вами говорит Зарри. Да убейте его уже кто-нибудь, я спать хочу. Итак, у меня есть к вам деловое предложение. Я предлагаю вам всем незамедлительно сдаться, а затем тихо смирно дождаться уже давно вызванных кораблей дозора, и тогда я вам обещаю, что никто сегодня не умрет и не пострадает». Зарри реально отвечает: «Бва-ха-ха-ха-ха». Раздался оглушительный хохот нескольких тысяч пиратов. Если к этой минуте еще хоть кто-нибудь спал, то теперь он уже точно проснулся. «Луффи Аники, ты ведь не думал, что они и в самом деле сдадутся?» — с сомнением спросил Джонни. «С сомнением, потому что с Луффи никогда и ни в чем нельзя было быть уверенным на все 100%. Сдадутся, конечно, нет. Но теперь ни дозорные, ни небесная канцелярия не смогут обвинить нас в бессмысленном геноциде людей. В ответ на любые их обвинения мы всегда сможем сказать, что предлагали пиратам выбор. Кстати, маленькое изменение в планах. Исаку, ты, как и раньше, нападаешь по центру и двигаешься в сторону базы Криега на берегу. Если окажешься там первым, то тогда не останавливайся и на саму базу нападай. Понял, Рю. А вот ты поможешь мне утопить все крайние корабли. Я и Зара пойдем влево, а ты вправо. Когда закончишь топить все крайние корабли, начинай топить и все остальные. Ни один корабль не должен остаться уцелевшим. И что, мы вот так вот просто упустим случай заработать? Не поверил своим ушам Джонни. Сегодня мы работаем не на деньги, а на репутацию, поэтому забудьте о деньгах. Ух, нет, о деньгах не забывайте, просто мы вернем все деньги потом, когда-нибудь, с помощью репутации, да, именно с помощью заработанной репутации. Думайте о сегодняшней битве, как об инвестициях в наше будущее. Нам обязательно как-нибудь компенсируется эта битва в будущем. Золото найдем, много, целый город, о золотом городе слышали. Вот его обязательно и найдем, или изумрудный, или бриллиантовый, короче, какой-нибудь мы точно найдем. А если не найдем, то тогда ограбим. Все-все. Примирительно поднял руки Джонни. Я все понял, понял. Стал он делать успокаивающие жесты руками. Сегодня мы не теряем деньги, а инвестируем. Потом мы обязательно получим еще больше. Да, обязательно. Сжав руку в кулак, веско произнес Луффи. Обязательно. Джонни и Исаку дружно перевели дух. Они были уверены, что еще бы чуть-чуть и вечная жажда денег их капитана победила бы его же здравый смысл, из-за чего их жизни мгновенно бы усложнились на порядок, а то и на все два порядка. Ладно, все запомнили, что им делать. Отлично. Тогда я засылаю Зара. Засылаешь Зара? Хором переспросили Джонни и Исаку, искренне полагая, что им это только послышалось. И хотя маска на Луффи скрывала его лицо, парни были абсолютно точно уверены, что, в ответ на их вопрос, он послал им довольную улыбку. А затем Луффи подхватил лежащего под его ногами Зара за цепи и, сделав резкий оборот, кинул мечника вверх, в сторону кораблей, с такой силой, что их лодка едва не ушла под воду. Зато Зара улетел со скоростью пушечного ядра. Верхняя точка его полета оказалась метров на 30 выше флагштоков, самых больших из всех собранных здесь кораблей. Стоящие на палубах пираты, дружно задрав головы, ошеломленными взглядами уставились на летающего Зара. «Такс, пора и мне сваливать, а то, чует мое капитанское сердечко, что на пиратов ему сейчас будет пофиг», — произнес Луффи, после чего Джонни и Исаку вновь пришлось хвататься за борта лодки, чтобы не упасть в воду, когда их капитан, одним мощным прыжком, оказался на палубе ближайшего к ним пиратского корабля. «Здравствуйте еще раз», — приподнял руку Луффи, продолжая улыбаться, хотя никто этого все равно не мог увидеть. «Заранее извиняюсь, но вон тот вот монстр», — Луффи указал пальцем в небо, — «сейчас вас всех убьет. Надо было вам сдаваться, ребята». И действительно, едва Зара оказался в самой верхней точке своего полета, как сковывающие его цепи мгновенно разлетелись в разные стороны. Затем, уже начав падать, он вынул изо рта свою бандану, резко ее встряхнул от собственных слюней, после чего быстро и умело повязал обратно на голову. Светящийся багровым светом глаз мечника стремительно оглядел корабль под собой. Безошибочно найдя Луффи, беспечно стоящего прямо посреди плотной группы пиратов, Зара взялся за свои мечи. Предсказание Зары тут же сбылось. Смертоносный вихрь рухнул на корабль с силой божественной кары. Все стоявшие на палубе пираты мгновенно оказались убиты, а парой секунд спустя техникой мечника в клочья разорвало и сам корабль. И только Луффи избежал смертоносной атаки, просто перепрыгнув на следующий корабль. Зеленоволосый мечник и не думал останавливаться. Главная мачта от уничтоженного им корабля, попавшая в этакое око бури, осталась неповрежденной, но она была подброшена высоко вверх. Вот Зара ее и использовал в качестве опоры для ног, чтобы усилить свою следующую технику. Однако в этот раз Луффи не стал ее избегать. Схватив белый вантус с пояса, парень взялся за него двумя руками на манер бейсбольной биты. Дождавшись, когда Зара запустит в него очередную дистанционную технику, Луффи, напитав вантус волей усиления до предела, шарахнул вантузом по технике мечника, отправляя широкую светло-синюю полосу в сторону от себя. «Обалдеть!» — прокомментировал Луффи, посмотрев, как отбитая им техника Зара прошлась по окружающим его пиратам словно огромная коса смерти. И не только по пиратам. Все мачты и надстройки оказались перерублены начисто. Одна единственная атака мечника заставила навсегда замолчать 54 голоса разом. Здесь Луффи вновь пришлось перепрыгивать на другой корабль. Третья по счету техника Зара не только начисто перерубила пополам корабль, в том самом месте, где буквально мгновением назад стоял Луффи, но и утянула его за собой под воду. Средний по размерам галеон, казалось, был утянут на дно бухты каким-то огромным, морским чудовищем, настолько быстро это произошло. Следующая атака последовала только после того, как Зара приземлился на палубу, но последовала она незамедлительно. Очередная волна энергии, принявшая образ самого настоящего дракона, пущенная белым мечом Зара, прошлась сразу по нескольким кораблям, поджигая, уничтожая и убивая все на своем пути. Пятая атака мечника потопила и тот корабль, на котором он сам стоял, и тот, на который перепрыгнул Луффи, уходя от запущенного Зародракона. А вокруг стояла паника. «Убейте их, убейте! Стреляйте, да стреляйте же по ним!» И пираты нападали, и пираты стреляли, но Зара и Луффи не обращали на них никакого внимания. Зеленоволосый мечник был слишком сильно занят убийством своего капитана, а капитан старательным перенаправлением атак своего первого помощника. Дистанционные атаки мечника, если не топили корабли, то за раз выкашивали десятки человек. Всего через 5 минут с начала боя, Зара, своими атаками, убил около 1500 человек, конечно, не без помощи Луффи, который умудрился перенаправить немало атак мечника именно на людей, полностью потопил 7 кораблей и еще 5 оказались либо сильно поврежденными, либо подожженными, либо и поврежденными, и подожженными. А затем Луффи, оказавшийся прямо напротив Зара, после того как они дружно перебили всех находящихся на палубе пиратов, увидел, как мечник расположил свои мечи весьма характерным образом. Характерным, а потому отлично знакомым Луффи. Да и как вообще можно забыть тот момент, когда ты видишь, как у твоего первого помощника становится на 2 головы и 4 руки больше. Кики-кья-торью, эсуры, пипец, вынес свой вердикт Луффи, когда понял, что сейчас проделает Зара, а затем действительно приложил усилия, чтобы убраться с того места, где он только что стоял. Из всего известного Луффи арсенала техник Зара, парень откровенно опасался только одной, и именно ее мечник сейчас и собирался использовать. Не прошло и мгновения, как Луффи исчез с того места, где он стоял, как весь мир вокруг затопило яркое сияние, а затем голос Зара произнес: «Кьяторью Оджи, Кьюзенсаки». Результат техники создавал впечатление, словно кто-то выпустил огромное, полыхающее серебряным огнем, пушечное ядро светло-синего, почти небесного, цвета, которое уничтожало все на своем пути, а за собой оставляло вакуум, куда мгновение спустя засасывалось и перемалывалось все, что не до конца было уничтожено самим ядром, разнеся в щепки десяток кораблей на своем пути. В самом конце, ядро еще и рвануло, буквально испарив 3 корабля разом. От одной единственной атаки Зара, больше 600 голосов замолчали навсегда. «Готов смотреть и смотреть на то, как ты применяешь эту технику», признался Луффи, стоя рядом с опустившимся на одно колено Зара. «Да из прошлого раза она явно подросла в убойной мощи, вернее, ты стал сильнее, но она сильно затратная», признался тяжело дышащий мечник. «Зара, настоящий секретный прием и должен быть затратным», наставительно произнес Луффи в ответ. «Если ты можешь как сумасшедший спамить свой секретный прием, то он перестает быть секретным и становится обычной атакой. Более того, способность спамить свой некогда секретный прием означает, что ты вышел на новый уровень и готов к освоению какого-нибудь другого секретного приема. Это элементарные законы жанра, Луффи. Да, больше никогда так не шути», Зарри отвечает. «Я серьезно, Луффи. Кажется, я только что почувствовал укол вины. Я серьезно, Луффи», повторил Зара, и он действительно выглядел максимально серьезным. После непродолжительного молчания, все 3 вантуза упали на залитую кровью и заваленную трупами палубу, а затем, тяжело вздохнув, Луффи принялся раздеваться. Как оказалось, под свой ужасный типа халат парень надел небольшой рюкзак, куда и сложил свои обычные шлепанцы, шорты и красную рубашку с коротким рукавом. «Маску не сниму, и не уговаривай», переодевшись, произнес Луффи. «Все равно это почти твой реальный портрет. Мне было бы вполне достаточно, если бы ты бросил белый вантус и табличку. Ох, ладно, раз вантузы тебя не устраивают, придется браться за меч. Рю, я смотрю, тоже неплохо веселиться, вон как все полыхает, а вот Ясаку что-то у нас как-то подзастрял. И, кстати, вон тот корабль, по-моему, пытается сбежать, ушлые там типы, однако, мы пока не потопили еще и половины кораблей, а они уже пытаются удрать. Не удерут», многообещающе произнес поднявшийся на ноги Зара. «Так держать. Тогда ты иди направо, а я пойду налево. Понял. Но кто тогда потопит пытающийся уплыть корабль? Зара, это правая сторона. Понял. В свою очередь, Джонни и Исаку, как и сказал Луфи, действительно неплохо веселились. На пиратский корабль они попали без всяких проблем. Разносящие все вокруг Луфи и Зара служили отличным прикрытием. Никто даже не обратил внимания на оставшихся в лодке Джонни и Исаку. Парни, пользуясь временной слепотой пиратов, спокойно подплыли к одному из кораблей и, понаделав дырок прямо в его корпусе, забрались на борт. «Исаку, начинай луч шестого корабля», — ткнул пальцем в сторону Джонни. «Здесь слишком много народу, так что я его просто подорву». «Тогда я пошел», — кивнул Исаку. Разбежавшись по борту, парень, одним высоким прыжком, перепрыгнул на следующий корабль, приземлившись прямо в центре скопления пиратов. Исаку, еще в полете выхвативший из-за спины свои мечи, сходу зарубил двух пиратов, а едва стоило его ногам коснуться досок палубы, как парень тут же закрутил вокруг себя кровавый вихрь смерти. Настолько убойными техниками, какими уничтожал все вокруг Зара, Исаку еще не владел, но и без них он вполне успешно мог сеять вокруг себя смерть и разрушение. Хотя, конечно, с Зара и Джонни он в этом плане сравниться пока еще не мог. И если с первым все понятно, то Джонни, с Джонни тоже все было вполне понятно. Хедекен, огненный шар, пробив доски палубы прямо под ногами Джонни, скрылся внутри корабля, чтобы буквально через 2 секунды взорваться с такой силой, что большую часть судна просто разорвало на куски, а оставшуюся поглотило огнем. Порядка 200 пиратов, собравшихся на палубе благодаря Даданкань и Луфи, подкинуло взрывной волной высоко вверх, и половине из них не повезло упасть обратно на охваченные огнем останки судна. Хотя и значительная часть людей, упавших в воду, будучи оглушенными взрывом, так и не всплыла. Однако Джонни к этому моменту уже перепрыгнул на палубу другого корабля и... Хедекен. Вторая атака Джонни и ее последствия оказались едва ли не абсолютно идентичны первой, включая количество жертв, а затем последовала третья атака, четвертая, пятая. Возможно, у Джонни еще не было техник, позволяющих ему, как Зара, уничтожать несколько кораблей за раз, но зато он мог, чуть ли не до бесконечности, кидаться своими огненными шарами. А затем мир вокруг залило ярким светом, после чего огромное, полыхающее серебряным пламенем, светло-синее ядро, уничтожив на своем пути десяток кораблей, взорвалось с оглушительным грохотом, прямо в центре всей собравшейся здесь флотилии, буквально испарив 3 судна разом. Зара, как всегда, показал настоящий мастер-класс, поэтому, чтобы не отстать от него, Джонни принялся с еще большим энтузиазмом расшвыривать по сторонам свои огненные шары. Конечно, окружающий народ пытался его достать и мечами, и пулями, но если первым он, ударами рук, начисто сносил головы, в полной мере оправдывая свое прозвище, то вторые и вовсе не могли причинить ему вреда, пули на Джонни не действовали. Малоприятно, словно укусы оводов, но, после года в одной команде с Луфи и Зара, парень на такие вещи даже внимания не обращал. Корабли уничтожались, пираты лезли на своих противников словно одержимые, а Зара, Луфи, Джонни и Исаку все продолжали их убивать, и убивать, и убивать. И заодно постигать одну простую истину. Дело в том, что когда твоих потенциальных жертв насчитывается более 10 000, процесс убийства, как выяснилось на практике, начинал очень быстро приедаться. Никакого толкового сопротивления пираты оказать не могли. Ни выучки, ни навыков, ни элементарных знаний по тактике и стратегии, ничего. Просто очень много слабых людей, собранных в одном месте. Когда нет никаких трудностей, сражаться становится скучно, а потом пираты, наконец, поняли, кто же на самом деле на них напал. Возможно, дело было в темноте или еще в чем-то, но соломенных шляп узнали только минут через 20, с начала их атаки. К этому моменту больше половины кораблей оказались либо потоплены, либо приведены в полную негодность. Далеко ли можно уплыть на огненном шаре или двух кое-как держащихся друг с другом половинках? Ясаку стал единственный, кто не потопил ни одного корабля, но зато он вполне успешно играл с местными пиратами в «Царя горы». За 20 минут Ясаку фактически не сдвинулся с места, зато пиратов перебил столько, в общем, «Царь горы» он и есть «Царь горы». Но вскоре Ясаку все же смог начать продвигаться вперед, по направлению к берегу. Пираты, прежде лезшие в бой без всякого страха, постепенно начинали действовать все осторожнее и осторожнее, а вскоре их осторожность и вовсе стала отступать под натиском постепенно накатывающего на них чувства страха. И вполне можно было понять почему. Ясаку, в буквальном смысле, стоящий на горе трупов, никак не способствовал проявлению энтузиазма, да и вся обстановка вокруг тоже. Темнота, освещаемая заревом от многочисленных горящих кораблей, крики боли и паники, постоянные взрывы, непрекращающийся треск и грохот, призывы о помощи, раздающиеся едва ли не со всех сторон. Ад. Казалось, что вся собранная флотилия Дона Крига угодила прямиком в ад. И вот тут-то и зазвучали первые испуганные возгласы, истерично пытающиеся вызнать о том, кто на них всех напал. Весь рисунок боя моментально изменился. Если сначала пираты просто хотели как можно быстрее избавиться от напавших на них людей, то теперь они стали стараться понять, против кого же именно они сражаются. И едва пираты задались такой целью, как почти сходу был опознан один из пиратов соломенной шляпы. Учитывая его известность и весьма характерный способ сражения, то было удивительно, что его не опознали раньше. Убийца пиратов. В определенный момент раздался полный ужаса крик. Это убийца пиратов. Стоило одному из пиратов узнать Зара, как остальные немедленно идентифицировали Джонни и Ясаку. Мясник. Это мясник Ясаку. Корабли взрывает Джонни. Отрыватель голов Джонни. Убийца пиратов. На нас напали убийцы пиратов. Учитывая, чем конкретно занимались шляпы последние пару лет, совсем не удивительно, что они умудрились заработать прозвище для всей их семьи. Способ заработка денег Изара, который всем из Дблю считался самым главным в команде охотников, предопределили прозвище соломенных шляп, и прозвище очень и очень известное. Уже говорилось про панику среди пиратов. Ха, как говорится. Познайте разницу. После того, как прозвучало сокровенное убийцы пиратов, вот тогда и только тогда началась паника. Если раньше люди усиленно прорывались к местам боя на кораблях, то после заветных слов, начался самый натуральный массовый побег, или попытался начаться. Палки, брошенные между кораблями, несмотря на свою толщину и длину, имели очень серьезные ограничения на вес и пропускную способность. И все эти ограничения вмиг оказались нарушены, когда большая часть пиратов разом решила сойти на берег, и сойти незамедлительно. Народ начал десятками валиться в воду. А тут еще Зара, Джонни и Луфи, которые и не собирались прекращать своих атак. Заодно Ясаку, наконец получивший возможность быстро продвигаться дальше, принялся с энтузиазмом преследовать убегающих от него пиратов хоть какое-то разнообразие. Правда, находились и такие, кто, несмотря на панику остальных, пытался с ним сражаться, но идиоты обычно умирали еще быстрее тех, кто убегал, этих сначала надо было догнать, и он их догонял, и рубил, и опять догонял, и опять рубил, и так продолжалось ровно до тех пор, пока Ясаку, не зарубив очередного пирата, не обнаружил себя стоящим на широком, деревянном пирсе, буквально в двух шагах от берега. Вполне понятно, что, в какой-то определенный момент он сбежал с корабля вслед за группой пиратов, но даже не заметил этого. И теперь он стоял на пирсе, возле самого берега, на котором он и умер.